Михаил Загоскин. Концерт бесов. «Если кто из вас, господа, живал постоянно в Москве», — начал так рассказывать Черемухин, положа в стороне свою трубку, «то верно заметил, что периодические нашествия нашей братьи, провинциалов, на матушку Москву белокаменную, начинаются по большей части перед Рождеством». Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, восков и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года». Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожилов, давно уже наша древняя столица не была так полна, или, лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины благородного собрания пожимали плечами, когда на их балах не насчитывали более 2000 посетителей, и громогласно упрекали в этом итальянца Медокса, который беспрестанно давал маскарады в залах и ротонде Петровского театра. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а душились и давили друг друга, были в эту зиму любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зорин, так звали этого молодого человека, только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в Италии, любил страстно музыку и всегда говорил об итальянской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах «Лауреттою», но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что ни одна страсть к искусству была причиной сего энтузиазма, и хотя Зорин никому не поверял свои сердечные тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадывали, почему он казался всегда печальным, скучным и оживал только тогда, когда начинали с ним говорить об итальянской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии назвали бы сплином, мы называли просто хандрою, и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нашего приятеля, покачивал сомнительно головою. «Полноте, Фома Фомич», — говорили мы ему, — «что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день, до приемов 5 или 6 в неделю, балов, театров и маскарадов. Так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств». Как ни упирался Фома Фомич, а под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званного вечера. Но зато постоянно каждый маскарад являлся первый и уезжал последний. Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе Великого Поста, и чтобы не попасть в беду, я должен был непременно в чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться досыта, я провел всю Масленицу самым беспутным образом. Днем блины, катанья, званые обеды, вечером театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день Масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу было бездна. Каждые двери приходилось брать приступом, и я на силу в четверть часа мог добраться до ротонды. Музыка, шумные разговоры, пескотня масок, которые, несмотря на то, что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор, ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушающий гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят во что бы то ни стало веселиться, все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать местечко, где бы мог присесть и немного поглядеться. Пробираясь вдоль стены, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени. Обернулся, гляжу, высокий мужчина в красном домино и маске манит меня к себе рукою. В ту самую минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места. «Садись подле меня», — сказал он. «На силу-то мы с тобою повстречались». «Да что ж ты на меня смотришь?» — продолжал замаскированный. «Неужели ты не узнал меня по голосу?» «Да», — подумал я, — «в этом голосе есть что-то знакомое, но он так дик, так странен». «Ну, если ты меня не узнаешь, так смотри», — сказал человек в красном домино, приподнимая свою маску. Я невольно отскочил назад. Сердце мое замерло от ужаса. «Боже мой! Так точно! Это Зорин! Это его черты! О, конечно! Это он! Точно он! Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его... Но теперь... Нет, нет, живой человек не может иметь такого лица!» «Что ты?» — спросил он с какой-то странной улыбкой. «Уж не находишь ли ты, что я переменился?» «О, чрезвычайно!» «Так зачем же говорят, что печаль меняет человека?» «Неправда! Не печаль, а разве радость?» «Радость?» «Да, мой друг. О, если б ты знал, как я счастлив!» «Послушай», — продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостью вокруг себя, — «только Бога ради, чтобы никто не знал об этом. Она здесь». «Она? Кто она?» «Лауретта». «Неужели?» «Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, променяла свои вечно голубые небеса на наше облачное угрюмое небо. Там, в кругу родных своих, пригретая солнышком благословенной Италии, она цвела, как пышная роза. А здесь, одна, посреди людей мертвых и холодных, как наши вечные снега, она, если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу. И все это для меня». Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все, живая легла в эту обширную холодную могилу, которую мы называем нашим отечеством. И все это для меня. И все это для того, чтобы увидеться опять со мною. «Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг?» Прервал я моего приятеля. «У нас не так тепло, как в Италии, но так же бывает и весна, и лето. Быть может, в Неаполе веселее, чем здесь. Однако ж воль твоя, и Москва не походит на могилу. Да и твоя Лауретта, не погневайся, не первая итальянская певица, которую мы здесь видим. Если она будет давать концерт...» «Да, один и последний! Я согласился на это. Пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня». «Так она хочет навсегда здесь остаться?» «Да, навсегда. Ну, видишь ли, как она меня любит. Но зато и я... О, любовь моя, не чувство, не страсть. Нет, мой друг, нет. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство, поймешь ли ты меня. Я принадлежу ей весь. Она просила меня. Да, она хотела этого». Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо. «Я отдал ей мою душу. Теперь я весь ее. Понимаешь ли, мой друг, весь». Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу. Да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею? Эта пошлая, стертая во всех любовных изъяснениях фраза не значит ничего. Но, несмотря на это, не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающий глаз, этот неистовый безумный восторг, эти слова радости и бледное иссохшее лицо мертвеца. «Эх, братец», — сказал я с досадою, — «как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам, ее отдавать никому не должно. Люби свою итальянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть радеет твоим сердцем». «Сердцем!» — повторил насмешливым голосом мой приятель. «Да что такое сердце? Разве оно бессмертно, как душа? Разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок, горсть пыли! Кто дарит свое сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется. А оно может застыть и сегодня, и завтра, но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг, дарить так дарить. Теперь Лауретте бояться нечего. Душа, а не сердце. Ее не закопают в могилу». «Да сделай милость», — прервал я. «Покажи мне эту волшебницу, эту Армиду, которая, как демон-соблазнитель, добирается до твоей души. Повези меня к ней». «Я не знаю сам, где она живет». «Нет? Шутишь?» «Да, мой друг, я видаю с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться. Но все это скоро кончится. После ее концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню». «А когда будет ее концерт?» «На будущей неделе, в пятницу». «На будущей неделе? Быть не может. Ты, верно, позабыл, что на первой неделе Великого Поста не дают никаких концертов?» «Полно, так ли? Кажется, Лауретта должна это знать. Она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой ротонде». «Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня?» «Нет еще. Она не приезжает никогда ранее 12 часов. Но зато ровно в полночь, как бы ни было тесно в маскараде, и где б я ни сидел, она всегда меня отыщет». «Ровно в полночь», — сказал я, взглянув на мои часы. «То есть через 2 минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь. Если вам не случалось самим, господа, встречать Великий пост в маскараде, то, по крайней мере, вы слыхали, что по принятому обычаю ровно в 12 часов затрубят на хорах, и музыка перестает. Это значит, что наступил Великий пост, и что все публичные удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, подстали, над самой моею головою раздался пронзительный звук труб, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть, как они испугали меня!» — проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя. Вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино. Мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венециане. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же самое время поравнялись со мною 3 маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в ротонде. Одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами «Сухоедение». По обеим сторонам ее шли другие 2 маски, из которых одна одета была грибом, а другая — капустой. Длинное пугало поздравляло всех с Великим постом, прибавляя к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху. Один я не смеялся, а работал усердно руками и ногами, чтобы продраться сквозь толпу.

капельмейстер Арая, которого опера «Беллерофонт» была дана в Петербурге в 1750 году при императрице Елизавете Петровне. Точно так. С ним разговаривает теперь Люли. Капельмейстер Людовика XIV? Он самый. А вон, видите, в темном уголку? Да вы не рассмотрите его отсюда. Это сидит Жан-Жак Руссо. Он приглашен сюда не так, как артист, но как знаток и любитель музыки. Конечно, его «Деревенский колдун» — хорошенькая опера, но вы согласитесь сами. «Да что ж это значит?» — прервал я, взглянув пристально на моего соседа, и лишь только было хотел спросить его, как он смеет так дерзко шутить надо мною, как вдруг увидел, что это давнишний мой знакомый, старик Волгин, страшный любитель музыки и большой весельчак. «Ба-ба-ба!» — вскричал я. «Так это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли? Вы ли это, Степан Алексеевич?» «Да, это я», — отвечал он очень хладнокровно. «Вы приехали сюда также послушать репетицию завтрашнего концерта?» Сосед мой кивнул головою. «Однако ж позвольте», — продолжал я, чувствуя, что волосы на голове моей становятся дыбом. «Что ж это значит? Да ведь вы, кажется, лет 6 тому назад умерли». «Извините», — ответил мой сосед, — «не 6, а ровно 7». «Да мне помнится, я был у вас и на похоронах. Статься может. А вы когда изволили скончаться?» «Кто? Я? Помилуйте, да я жив!» «Вы живы? Но это странно, очень странно», — сказал покойник, пожимая плечами. Я хотел вскочить, хотел бежать вон, но мои ноги подкосились, и я, как приколоченный гвоздями, остался неподвижным на прежнем месте. Вдруг по всей зале раздались громкие рукоплескания, и Лауретта в маске и черном венециане появилась на концертной сцене. Вслед за ней тянулся длинный ряд музыкантов. И каких, мой друг! Господи, боже мой, что за фигуры! Журавлиные шеи с собачьими мордами, туловища быков с воробьиными ногами, петухи с козлиными ногами, козлы с человеческими руками. Одним словом, никакое беспутное воображение, никакая сумасшедшая фантазия не только не создаст, но даже не представит себе по описанию таких гнусных и безобразных чудовищ. Особенно же казались мне отвратительными те, у которых были человеческие лица, если можно так назвать хари, в которых все черты были так исковерканы, что кроме главных признаков человеческого лица все прочее ни на что не походило. Когда вся эта ватага уродов высыпала вслед за Лауреттою на возвышение, и капельмейстер с совиной головою в белонапудренном парике сел на приготовленное для него место, то началось настраивание инструментов. Большая часть музыкантов была недовольна своими, но более всех шумел контрабасист с медвежьим рылом. «Что это за лубочный сундук?» — ревел он, повертывая свой инструмент во все стороны. «Помилуйте, сеньора Бальдуси, неужели я буду играть на этом гудке?» Лауретта молча указала на моего соседа. Контрабасист соскочил с кресла, взял бедного Волгина за шею и втащил на помост. Потом поставил его головою вниз, одной рукой обхватил обе его ноги, а другой начал водить по нем смычком, и самые полные густые звуки контрабаса загремели под сводом ротонды. Вот, наконец, сладили меж собой все инструменты. Капельмейстер поднял кверху оглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнул, и весь оркестр грянул увертюру из волшебной флейты. Надобно сказать правду, были местами нескладные и дикие выходки, а особливо кларнетист, который надувал свой инструмент носом, часто фальшивил. Но, несмотря на это, увертюра была сыграна недурно. После довольно усиленного аплодисмента вышла вперед Лауретта и, не снимая маски, запела совершенно незнакомую для меня арию. Слова были пристранные. Умирающая богоотступница прощалась своим любовником. Она пела, что в беспредельном пространстве и навсегда, с каждой протекшей минутою, станет увеличиваться расстояние их разделяющее. Как вечность будут бесконечны ее страдания, и их души, как свет и тьма, никогда не сольются друг с другом. Все это выражено было в превосходных стихах, а музыка... О, мой друг, где я найду слов, чтобы писать тебе ту неизъяснимую тоску, которая сжала мое бедное сердце, когда эти восхитительные и адские звуки заколебали воздух? В них не было ничего земного. Но и небеса также не отражались в этом голосе, исполненном слез и рыданий. Я слышал и стоны осужденных на вечные мучения, и скрежет зубов, и вопли безнадежного отчаяния, и эти тяжкие вздохи, вырывающиеся из груди, истомленные страданиями. Когда посреди гремящего крещендо, составленного из самых диких и противоположных звуков, Лауретта вдруг остановилась, общее громогласное «Браво!» раздалось по зале, и несколько голосов закричали: «Синьора Бальдуси, покажитесь нам! Снимите вашу маску!» Лауретта повиновалась. Маска упала к ее ногам. «И что ж я увидел?» «Милосердый Боже! Вместо юного цветущего лица моей Лауретты иссохшую мертвую голову!» Я онемел от удивления и ужаса, но зато остальные зрители заговорили все разом и подняли страшный шум. «Ах, какие прелести!» — кричали они с восторгом. «Посмотрите, какой череп! Точно из слоновой кости! А ротик, ротик! Чудо! До самых ушей! Какое совершенство! Ах, как мило она оскалила нам свои зубы! Какие кругленькие ямочки вместо глаз! Ну, красавица!» «Синьора Бальдуси», — сказал Моцарт, вставая с своего места, — «потешьте нас, спойте нам «Биондина ин гондолетта». «Да это невозможно, синьор Моцарт!» — прервал капельмейстер. «Каватину «Биондина ин гондолетта» синьора Бальдуси поет с гитарою, а здесь нет этого инструмента». «Вы ошибаетесь, маэстро ди капелла», — прошептала Лауретта, указывая на меня. — Гитара перед вами. Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинул свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом, что кровь застыла в моих жилах. — А что в самом деле? — сказал он. — Подайте-ка мне его сюда. Кажется... «Да, точно так! Из него выйдет порядочная гитара!» Трое зрителей схватили меня и передали из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать, как струны. «Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция». И хотя правая нога моя была уже оторвана, а несмотря на это, в ту минуту, как злодей-капельмейстер стал ее настраивать, я чувствовал, что все нервы в моем теле вытягивались и готовы были лопнуть. Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу, и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль. Так прекрасен! Благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ритурнеля Лауретта запела в полголоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия. Мне казалось, что я весь превратился в слух, и что всего страннее не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала остальная нога моя,